тишину. Хотел же посмотреть, как без тебя я живу. И голос твой простужен, ни капли мне не нужен. Ты думал стать мне мужем, глупый, так будет только хуже. И я не верила, верила, весь свой бред я развеяла, утопила, расклеила. И я все правильно сделала, ложь твою я проверила, все по фактам я сверила. А ты думал, я больна тобою навсегда, да-да-да-да. Но мне по барабану, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Никакого спасения, лишь твое опасение, что не будет решения. И ты попросишь прощения, вспомнишь все ощущения, но не вернуть отношения. И ты думал, я больна тобой.